Часть третья. Свет, здравствуй. Глава первая. Аня сошла с широкого крыльца главного входа больницы, остановилась и, оглянувшись, подняла голову. От окон седьмого этажа она перевела глаза на четвертый этаж. Первое окно с краю — палата. Второе — тоже палата. Дальше процедурная. А вот ее лицо посветлело. Затем окном Сергей. Ее Сергей. Аня улыбнулась окну и быстрым шагом пошла к стоянке машин. Редкий свет падал лениво, словно предвидел бессмысленность своего существования на земле. Часто Аня на работу приезжала на своих «Жигулях», хотя при переводе в областную глазную больницу ей обещали служебный транспорт. «Вижу, Анна Ивановна, я сегодня вам не понадоблюсь. На своем коньке!» — крикнул из-под навеса шофер, где стояло несколько дежурных спецмашин и светло-голубые «Жигули» Томиловой. «На своем», — сказала Аня и села за руль. Она любила водить машину сама. Когда-то чувствовала себя за рулем неуверенно, боялась. Теперь это чувство прошло. Подвластный ей автомобиль, как безупречно вышколенная лошадь, исполняющая любое приказание хозяина, чутко отзывался на любое ее движение. Уличная суета города отвлекала. Она забывала о трудном дне в больнице, своих обязанностях, обходах, осмотрах больных, о подготовке к операции и самих операциях. К концу рабочего дня она порядком уставала, и вот руль, шоссе, улицы. Организм перестраивается, откуда-то берутся силы, и ее притомившиеся глаза веселеют, а когда последний дом города останется позади, и она прибавит скорость, тогда станет еще отраднее. Шоссе быстро поведет дальше и дальше туда, где ее дом, семья, еще и еще быстрее. Аня начинает напевать какую-нибудь мелодию. Проплыл новый угольный разрез. Машина ходка взобралась на длинный затянувшийся подъем. Показался ее милый, ее родной, дальний. Машина резко сбавила скорость. Зашипел под колесами асфальт. Аня оборвала песенку. Вон ее дом. Отсюда она видит его. Но там нет Сергея. Он остался позади в больнице, откуда она едет. За последние годы дальний сильно разросся. 4 гигантские шахты, 5 заводов притянули к себе тысячи и тысячи людей. Выросли новые микрорайоны с новыми домами, больницами, магазинами, школами, клубами. Для дальнейшего развития города вон за теми курганами строится электростанция. Растет, ширится город, растут дети. Вспомнив о предстоящем разговоре с Олегом, Аня прибавила скорость. Дверь в комнату Светланы была открыта. За низким столиком по обе стороны в креслах сидели дочь и Олег. Хотя Аня и не видела лица Светланы, та сидела спиной к двери, но по возбужденному разговору чувствовала, как у нее алеют щеки, блестят глаза. Олег улыбался. Аня видела его лицо. На крутой лоб свисла прядь русых волос. Он редким коротким движением головы отбросил ее назад. Лицо красивое, волевое. А если бы он был зрячим? Олег встал, широкоплечий, руки сильные, спина прямая, крепкая. «Кто-то пришел», — перебил он Светлану. «Кто там?» Светлана тоже встала. «А, мама!» — и нарочно строго упрекнула. «Ты куда упрятала папу? Куда увезла?» Аня вошла в комнату. «Увезла, увезла я, доченька, нашего папу!» Она села на стул к письменному столу, за которым Светлана готовила уроки. «Присядьте», — пригласила она, и по ее голосу нетрудно было догадаться. предстоит необычная беседа. Светлана сразу посерьезнела, села на свое место, сел и Олег. Отец в больнице. Минутное настороженное молчание. Будем готовить к операции. Светлана затаила дыхание. Готовить к операции. Она смотрела на мать вопрошающе. И он увидит все, как бы не доверяя услышанному, боясь ошибиться, переспросила она. Аня пожала плечами. Будем стараться. Она обратилась к Олегу. Мне хотелось посоветоваться и с тобой, Олег. Тот скинул широкие темные брови, повернулся на голос, сел прямее. Слушаю, Анна Ивановна. Вы кончаете 10-й класс. Аня взглянула на дочь. Светлана, наверное, помчится в медицинский институт, о котором она бредит и во сне, и наяву. А тебе, Олег, придется с университетом подождать. Математика от тебя никуда не уйдет, а глаза не ждут. Надо оперировать. «Когда?» — вскрикнул Олег. Светлана хотела что-то сказать, но мать предупредительно подняла руку. «Сдашь экзамены, получишь аттестат зрелости, я за это время сделаю операцию Сергею Михайловичу и начну готовить тебя». «А до экзаменов в университет успеть нельзя?» — спросил Олег, растерявшись, не зная, как ему быть. Аня пояснила. «Предстоит очень сложная операция, Олег. Очень. Нам долго придется готовить тебя. А потом длительный послеоперационный период. Уйдет не менее полгода. Потом отдохнешь, подготовишься к экзаменам и начнешь учиться. Мне кажется, такой вариант самый удобный. Ведь это лучше, чем отрывать тебя от занятий среди учебного года». Лицо Олега горело. Он сидел безмолвный. В нем бурлила радость. Он сможет увидеть свет, краски. И было жалко выношенного плана поступить в этом году в университет, по-настоящему заниматься математикой. «Мама, я с институтом тоже подожду», — вскочив с места, твердо заявила Светлана. «Мы с Олегом начнем учиться дальше одновременно. Я пойду к тебе работать санитаркой, чтобы помогать Олегу. У меня будет год практики, и легче пойдет учеба». Такое решение дочери не понравилось Ане. «Напрасно ты бросаешься в крайности», — попробовала урезонить ее она. «Ты и так можешь навещать Олега. Зато у тебя не пропадет год, а вузы вы закончите все равно вместе. Тебе учиться 6 лет». Светлана подошла к матери, поцеловала ее в щеку. «Ты мой милый хищник! И папу положила в больницу, и Олега собираешься похитить. И все-таки я буду около него. Обещай быть самой исполнительной, самой внимательной няней, вот посмотришь». «Поживем, увидим», — неопределенно ответила Аня. «А теперь давайте ужинать». Светлана метнулась на кухню. «Пойдемте, все готово». Двухместная больничная палата. Одна койка свободна, застлана умелыми руками нянечки. На другой лежит Томилов, лежит первый день. На тумбочке несколько книг по Брайлю. На столе письменный прибор, грифель, листы плотной бумаги, необходимый запас для заполнения дооперационного безделья. Пока до всего этого не дотронулся, некогда. Первоочередной необходимостью он посчитал ознакомление с внутренней планировкой здания. Поэтажный план расположения комнат, лестниц, холлов, лифтов, поворотов Сергей досконально изучил еще у себя в школе по макету здания областной больницы, который находился в аудитории наглядных пособий. Его подробные схемы вызывали особый интерес у учащихся. И сейчас, обходя клинику, Сергей не испытывал особых затруднений. К тому же сама по себе планировка корпуса с учетом специфики больных была предельно проста. Прямой коридор, по обе стороны кабинеты, палаты, лаборатории, служебные комнаты. Сегодня Сергей за день изучил все от седьмого этажа до четвертого, но завтра надлежало освоить остальные. Надвигалась ночь. Первая ночь в больнице. Сколько их впереди? Какая будет последняя? А главное, с чем его выпишут? С круглосуточной ночью или... Сергей лежит на спине, руки заложены под голову, думает. Час. Еще час. Там приблизится операция. Пройдут дни, и они канут в прошлое с их событиями и свершениями. Снова придут настоящие и будущие дни. Сколько их еще впереди? Не за горами его 50-летие. Сколько оставлено позади? Были всякие дни, легкие, как дождинки, тяжелые, как ртуть. А как случилось, что ему, Сергею, снова пришлось очутиться в больнице? И не с какой-нибудь болезнью, а опять по поводу глаза, чтобы дать ему свет. Есть ли тот фитилек, который может воспламениться от ножа хирурга? Ведь после первой неудачной операции наступила слепота, окончательная, непоправимая. Его оставшийся глаз не интересовал ни одного окулиста, даже очень известных. И вот в глазу покойники замечен фитилек. Наверное, замечен. Иначе бы Сергею не быть тут. Ему хотят вернуть светлый мир. И кто? Аня. Его жена. Его Анюта, библиотекарь. Сколько мужества, самоотверженности, стремлений, решимости и дерзости нужно было, чтобы преодолеть это поистине межпланетное расстояние. Какая одержимость, страсть, какой подвиг. Сделала ли она прыжок ввысь, поменяв должность библиотекаря на профессию врача? Да, безусловно. Библиотекарь — специальность нужная, почетная, полезная. Но врач, врач, побеждающий смерть, несущий человеку здоровье, вносящий в науку собственные открытия, это уже не просто профессия, а талант, особый склад ума. Был ли у Ани особый склад ума, ответить трудно. Она сама развела в себе талант, стала видным окулистом, хирургом. Сколько в каждом человеке потенциальных возможностей в приобретении и развитии какого-нибудь дара. Каждому бы так добиваться своей цели, как достигала ее Аня. Конечно, ее поступок был продиктован любовью к Сергею. Она вдохнула в нее силы. Не Сергей бы, не появившаяся у него ничтожная надежда, капля света, вероятнее всего... Быть бы ей всю жизнь библиотекарем. Не спасти бы теперь многим, многим больным зрения, не печататься бы ее научным статьям. Из-за него, из-за Сергея, она оказалась в областной больнице. Для него, для того, чтобы вернуть ему зрение. Любовь. Сергей тоже любил Аню беззаветно. Стремился как можно больше сделать для семьи. Все, чего он достиг в жизни, это тоже в первую очередь заслуга Ани. Делая полезное для других, он делал это и для нее. Так он окончил педагогический институт, так написал кандидатскую диссертацию. Следующее утро ознаменовалось посещением Колчина, Трошина и Моргунова. Обычно в такие часы для посетителей вход запрещен, но, по-видимому, председательский титул Колчина оказался сильнее всяческих препон. К «Как же вам удалось прорваться через наших стражей?» — удивился Сергей. «Я лицо ответственное, в какой-то степени проверяющее, поэтому закрытых дверей для меня нет», — полушутя, полусерьезно сказал Колчин. По сути дела, это так и было. Областное управление общества принимало самое активное участие в строительстве глазной больницы, помогало в проектировании, улаживало встречающиеся неурядицы во время строительства, полностью финансировало стройку. По инициативе областного управления при больнице создали учебно-консультативный пункт, Брайлевскую библиотеку, оборудовали комнату истории общества слепых. И те больные, кому суждено было выписываться из больницы с полной потерей зрения, знакомились с жизнью, которая ожидала их, узнавали, что создано, приготовлено для них. Медработники знали Колчина, принимали его с почтением, информировали о своих делах. «Ну, рассказывайте, как у вас?» — с интересом обратился Томилов, будто он здесь, в этих стенах, пробыл вечность. «Прежде всего, Сергей Михайлович, примите наши гостинцы», — от всей делегации сказал директор предприятия Моргунов. «Мы вам изготовили макет Дворца труда и планировку всех четырех этажей. По схемам вы прочтете расположение технологических линий с наименованием станков, размещение участков, цехов». Томилов взял в руки миниатюрное здание, брайлевские схемы и тут же начал ощупывать их. Моргунов предостерег. «Нет, Сергей Михайлович, это вы будете изучать в свободное время. А сейчас нам бы хотелось поговорить на вольную тему». «Хороший гостиниц вы мне принесли. Удружили». Томилов радовался возможности ознакомиться с новым производственным корпусом, пущенным в эксплуатацию недавно. Все собирался побывать, да закрутился. «Мы вам хотели это преподнести в день юбилея школы, но решили не ждать и отдать вам сегодня». Колчин рассказал о новостях в областном правлении. Потом задал вопрос. «А как с вашей ученой степенью?» «Не знаю», — признался Сергей. «Все порожки, кажись, перешагнул, и тайное голосование состоялось. Что дальше, пока неизвестно. Главное сделано. Написана работа о восстановлении трудоспособности слепых. Надеюсь, мой труд не останется без практического применения». «Безусловно», — вмешалась Трошина. «Кроме научных трудов, не мешало бы создать художественные произведения, фильмы. Такие произведения откроют читателю тот уголок жизни, в котором люди, не видя света и красок, борются за свет и краски, где совершается поистине героизм». Колчин рассмеялся. «Работник библиотеки в своем излюбленном амплуа». «Вообще-то ты прав», — рассмеялась и Елизавета Дмитриевна. «Вы оба правы», — поддержал Сергей. «Жизнь незрячих нельзя отделить от всей большой жизни страны. Она должна стать такой же темой искусства, как тема завода, стройки, пшеничного поля». Колчин хмыкнул. «Послушать со стороны, так можно подумать, что вы напрашиваетесь в герои». «Почему мы?» — возразила Трошина. «Речь идет о всех, кто нормально живет, трудится, хотя его окружает мрак». «Первый экземпляр из таких — ты, Лизонька». Трошина не успела возразить мужу. Послышался голос Ани. «Откуда взялся тут партизанский отряд?» «Не ругай их, товарищ доктор. Они проявили заботу о моем душевном покое, развлекают меня». Сергей указал на преподнесенный подарок, лежащий возле него. «Значит, помогает вам в подготовке операции». Сколько лет уже прошло, как Трошину никто не называет врачом, а все-таки воспоминания о любимой работе не исчезают. Как правило, они приносят тоску, угнетающие раздумья. И сейчас Елизавета Дмитриевна представила, как она, подобно Томиловой, входит в палату, интересуется самочувствием больных. Тех, кто был после операции, спрашивает, как глаз, не болит? «Ломит, доктор». «Потерпи, скоро пройдет». «Потерплю, лишь бы видеть». И надо ответить дипломатично, не пообещав наверняка и в то же время поддержать надежду. Самовнушение в успешном выздоровлении — действенное лекарство. Занятая своими мыслями, Трошина не слышала, о чем говорили рядом, и только когда ее имя было названо Аней, она повернулась на голос. «Наша встреча, Елизавета Дмитриевна, как нельзя кстати». Аня взяла ее под руку. «Пусть мужчины говорят, а мы пойдем ко мне». В кабинете Аня усадила Трошину подле стола. В таком приеме было что-то необычное. Елизавета Дмитриевна напряглась. Сама Аня не села, осталась стоять около нее. «Что-то мне готовится сообщить», — отметила Трошина и притаилась в ожидании. «Обстановка вам знакома? Наверное, свою стихию узнали даже по запаху». Томилова была права, да, больница сразу напоминала о себе, как только Елизавета Дмитриевна вошла в здание. Она ничего не видела, а по голосам медработников узнавала, куда и зачем они идут. Воображение рисовало ей людей в белых халатах, куда-то спешащих, с сосредоточенными лицами. Не только по запаху узнала Анна Ивановна. Она жалко, мучительно улыбнулась. Само пространство, звуки, голоса больных говорят о себе. Аня отошла и села не за свой стол, а напротив. «Вам не надо объяснять, с какими больными мы имеем дело», — начала она. «Поступают к нам разные больные. И со свежими ранами после травмы, и с застаревшими болезнями. И те, и другие хотят видеть. А вернуть зрение удается не каждому. Вот вам последний факт. Молодой рабочий на стройке повредил левый глаз. Начался острый воспалительный процесс. Для того, чтобы сохранить правый, потребовалась ампутация поврежденного», — подсказала Трошина. «Вот именно. И парень, — продолжала Аня, — заладил. Какая мне жизнь одноглазому? Петлю на шее, и все. Наметили свадьбу, а кому я такой нужен теперь? Подобным больным необходимо педагогическое и психотерапевтическое воздействие. Мы добились штатной единицы врача-консультанта. Как ни говорите, 300 койко-мест. Посчитайте, какова пропускная способность за год. Тысячи. Солидно?» Она подошла к Елизавете Дмитриевне. «Я с предложением. Вернитесь в больницу». «Что? Справлюсь ли? Я уже все забыла. Не сказала, а выкрикнула Трошина. «Обязательно справитесь», — успокоила Аня. «Вы врач. Прошли курс обучения в школе восстановления трудоспособности. Один ваш жизненный пример многое значит». Трошина поднялась, прижалась к Томиловой. «Вы чудотворка! Вернуть меня в больницу! Возможно ли, Анна Ивановна, стать врачом снова?» Она заплакала. «Возможно, Елизавета Дмитриевна. Аня обняла ее. Считайте, что вы уже врач. Будем вместе лечить больных».